Секреты долголетия шаолиньских монахов. Кстати, о китайском долголетии. Резервы человеческого организма огромны, и при умелом их использовании можно прожить 100 лет и даже более. Способность человека жить дольше нормы отмечалась во все времена и всеми народами. Это интересно. В Китае с его огромным населением продолжительность жизни сейчас составляет 77 лет. А к 2030 году, как прогнозирует Минздрав КНР, достигнет 80. Поднебесная вышла на второе место в мире по количеству супердолгожителей, тех, кому перевалило за 100 лет. Их 58,7 тысяч человек. В этом смысле, пожалуй, самым загадочным и легендарным местом на Земле является знаменитый монастырь Шаолинь, основанный в 495 году и находящийся в центральном Китае, провинции Хэнань. Это не только оплот буддизма и родина многих боевых искусств, но также и место, где люди живут удивительно долго. Кстати, в 495 году монастырь Шаолинь основал вовсе не китаец. Основателем его был странствующий буддийский монах из Индии по имени Бхатра. Он появился в Китае в 464 году и проповедовал там несколько десятков лет, прежде чем император Сяо Вэньди приказал построить для него монастырь Шаолинь. Монастырь Шаолинь расположен в живописной местности среди высоких гор. С севера к нему примыкает вершина Джу, с юга – гора Шаоши. Взору открывается великолепная картина – разноцветные облака, густые кипарисовые сосновые леса, над которыми высятся древние пагоды. Под ногами разбросаны причудливые камни, расстилается ковер из множества цветов. Журчат ручьи, на ветвях деревьев щебечут птицы. Над лугами порхают яркие бабочки. Все здесь пленяет человека. В горах, окружающих Шаолинь, всегда свежий воздух. Тут царят покой и прохлада. Кто попадает сюда, тот уже не в силах покинуть эту благодатную землю, дающую вдохновение душе и телу. Естественно, такие благоприятные условия способствуют долгой и здоровой жизни обитателей монастыря. Столетиями шаолиньские монахи изучали взаимосвязи явлений природы, особое внимание уделяя человеку и его окружению. Из этого опыта возникали разнообразные упражнения цигун, позволяющие достичь гармонии циркуляции человеческой ци. Ци, иногда чи, одна из основных категорий китайской философии, фундаментальная для традиционной китайской медицины. Чаще всего определяется как энергия, эфир, жизненная сила. Ци выражает идею фундаментальной пространственно-временной, духовно-материальной, витально-энергетической субстанции, которая лежит в основе устройства Вселенной, где все существует благодаря ее видоизменениям и движению. Монахи обнаружили, что, практикуя цигун, можно усилить циркуляцию ци и замедлить разрушение тела, что он приносит не только здоровье, но и долголетие. И Шен, китайский писатель. Монахи в Шаолине каждое утро собираются для занятий физическим и духовным самосовершенствованием в главном зале, а остальное время, за исключением общих работ, проводят в своих кельях, представляющих собой просторные комнаты с высокими потолками и окнами, выходящими на солнечную сторону. В них всегда должно быть прибрано. Убранство составляют алтарь и деревянная мебель. В келье также могут находиться канонические книги, письменные принадлежности. Не должно быть ничего лишнего. Свое жилище монахи убирают ежедневно по принципу тройного сметания пыли – со стен, с пола, с одежды. За порядком в храме и чистотой одежды монахов следит настоятель. Дежурный трижды в день совершает обход и контролирует выполнение всех требований гигиены. Все эти правила личной гигиены и жизненный уклад в монастыре положительно сказываются на здоровье монахов, способствуют их долголетию. В своих кельях монахи находят покой и отдых. Именно там они проводят две трети своего времени. В келье имеется несколько окон, и они совмещены таким образом, что образуют целую стену. За счет этого в помещении всегда свежо и светло. Каждый монах живет в отдельной келье. Это правило распространяется не только на старых монахов, но и на молодых, в обязанности которых входит уход за пожилыми. По несколько человек в комнате живет только обслуживающий персонал, писари и кандидаты в монахи. Во время ежедневной уборки обязательно производится разбрызгивание воды, что позволяет поддерживать нормальную влажность воздуха, препятствует его запылению, а значит попаданию сухого и грязного воздуха в легкие, возникновению заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. За многие годы со дня основания монастыря одежда монахов практически не изменилась. Хотя она и меняется в зависимости от времени года, но конструктивно одинаково. От мирской одежды ее отличает свободный просторный покрой. Обувь монахов представляет собой тапочки, плотно облегающие ступню. Зимой на вате, весной, летом и осенью матерчатые. На ногах монахи также носят длинные гольфы белого или серого цвета, подвязываемые под коленом шнурком. Старые слабые здоровьем монахи носят матерчатые шапочки на ватной подкладке или без нее. Остальные ходят без главного убора круглый год. Таким образом, одежда монахов не стягивает кожу и не препятствует свободному кровообращению, что способствует уменьшению случаев заболевания кожного покрова и кровеносных сосудов. По мнению современных специалистов по здоровому образу жизни, одежда нужна человеку, чтобы уберечь его от холода, повреждений и инфекций. Здоровый человек должен одеваться легко. Это способствует улучшению обмена веществ и испарению пота, а значит создает комфортное психологическое и физическое состояние, благоприятно влияет на работоспособность и устойчивость организма к заболеваниям. В монастыре недопустимы резкие звуки, ссоры, обиды. Все должно настраивать на покой и отдых. Медитация – это один из секретов долголетия шаолиньских монахов. Дело в том, что человек, занимающийся медитацией, погружается в состояние покоя. Он обретает пустоту, то есть избавляется от всех посторонних мыслей, забывая обо всем вокруг и не ощущая самого себя. Посторонние мысли, считает китайская медицина, порождают 7 чувств, эмоций: радость, гнев, печаль, задумчивость, скорбь, страх, беспокойство. Бурные эмоции или, наоборот, их полное подавление наносят вред 5 плотным органам, являются первопричиной различных заболеваний. Чрезмерный гнев, например, отражается на печени, радость на сердце, печаль на селезенке, скорбь на легких, страх на почках. Все мероприятия в Шаолине проводятся по сигналу, который подается вот уже многие сотни лет. Повседневная жизнь обитателей монастыря не только строго регламентирована, но и построена по схеме, соответствующей самым высоким критериям пестования жизни. Все, чем занимается каждый из монахов от утреннего пробуждения до отхода ко сну, четко расписано и имеет научное обоснование. Известный своими исследованиями методов пестования и продления жизни монах Гуй Сюань в своих трудах изложил основные направления шаолиньской школы, суть которых сводится в том числе к медитации, закаливанию холодом, жарой и ветром, сбрасыванию веса ходьбой, укреплению тела жесткими упражнениями, прочищению организма с помощью массажа, оздоровлению с помощью ушу и так далее. Рукопашный бой рассматривался как продолжение религиозной практики, как своего рода активная медитация, ведущая к прозрению. Обучение воинским искусствам основывалось в Шаолине на 5 принципах, составивших впоследствии фундамент всех школ ушу. Постепенно наращивать нагрузки, не допуская срывов. Заниматься усердно и непрерывно в течение всей жизни. Соблюдать умеренность пищи и не есть мясо, воздерживаться от алкоголя и распутства. При любых обстоятельствах соблюдать спокойствие и невозмутимость, помня о единстве жизни и смерти. Соблюдать ритуалы, следовать установленным традициям. Вечерние часы в монастыре обычно отводились медитации, философским беседам и диспутам, но молодые люди могли тренироваться до поздней ночи. Надежда Алексеевна Ионина, российский писатель. Кстати, вопреки распространенному мнению, Шаолинь не единственный китайский монастырь, где обучались боевые монахи, и вовсе не там появились боевые искусства. Другие ордена монахов начали усердно заниматься изучением боевых искусств и боям на палках еще раньше. Записи Чуньцу, которые были сделаны около 800-500 годов до н.э., ссылаются на жесткие и мягкие техники ведения рукопашного боя. Именно эти две техники легли в основу современного кунг-фу. Во время правления династии Мун 1368-1644, когда Шаолинь только начал ассоциироваться с совершенными боевыми искусствами, кунг-фу уже был известен во всем Китае. Современные специалисты по пестованию жизни рассматривают организм человека как единый механизм, состоящий из множества деталей. Отсутствие даже одного винтика в этом механизме приводит к его поломке. Когда он включается, он должен работать ритмично из месяца в месяц, из года в год. Только так можно обеспечить нормальное функционирование внутренних органов, сохранить здоровье и прожить достаточно долго. Шаолиньские монахи закаливают свое тело, используя свежий воздух, солнечный свет и природные водоемы, что также способствует укреплению здоровья и продлению жизни. Монахи в течение всего года раз в несколько дней вывешивают и просушивают постельные принадлежности и одежду под прямыми лучами солнца около 2 часов. Благодаря этой процедуре уничтожаются насекомые и микробы. Солнечные ванны также являются хорошим профилактическим и терапевтическим средством. Шаолиньские монахи обычно загорают ежедневно по 10-15 минут весной, летом и осенью в первой половине дня, и даже зимой в полуденное время, если выдается солнечная погода. Они считают, что солнечные ванны способствуют выведению паразитов и лечению лишая, а также укрепляют устойчивость организма к различным заболеваниям. Также монахи регулярно выбирают солнечный день и выносят на солнце на 1-2 часа запасы бобов, орехов и сухих овощей, чтобы просушить их, не допустив появления червей и плесени. Холодные ванны – один из эффективных способов укрепления организма. В Шаолине испокон веков практиковалось умывание, мытье ног и обливание холодной водой, что усиливает сопротивляемость организма, улучшает физическое состояние, закаляет волю. Весной и осенью холодные ванны обычно принимаются 1 раз в неделю, летом ежедневно, а зимой 1 раз в 10 дней. Не считая ежедневного умывания холодной водой. Полезно также протирание ног холодной водой перед сном. Одним из главных залогов долголетия монахи Шаолини считают умеренность в еде и употреблении в пищу простых продуктов. В основном это овощи, иногда мясо, но тушеное или приготовленное на пару. Пища должна насыщать, но не отягощать желудок, не обременять голову, а так называемые шлаки легко выводиться из организма. Алкоголь исключен категорически. В древнекитайском трактате Линшу «Ось духа» или «Механика духа» говорится. Верхний обогреватель включается, пропускает 5 вкусов злаков. Ци называется то, что золотит кожу, укрепляет тело, питает волосы, орошает, как туман и роса. С поступлением пищи организм наполняется ци. Попадая в кости, она благотворно влияет на них, делает их гибкими. Слюна – это жидкость, которая питает мозг и увлажняет кожу. Ци поступает в средний обогреватель, соединяется с жидкостью и краснеет. Получается кровь. Эта выдержка из старинного трактата свидетельствует о том, какую важную роль играют продукты питания в функционировании организма человека, которые, попадая в него, способствуют образованию необходимых человеку питательных субстанций – ци, крови и слюны. Эти питательные субстанции поддерживают нормальный обмен веществ, непрерывно циркулируя. Они обеспечивают жизнедеятельность организма. Древние говорили, селезенка – основа послеутробной жизни, источник, порождающий ци и кровь. Основа питания – 5 злаков, овощи и фрукты. Лекарственные травы должны круглогодично приниматься вместе с пищей. Питание должно быть упорядоченным. Питание в одно и то же время позволит прожить 100 лет. Бен Юэ, врач-монах эпохи Мин. Врач-монах Бен Юэ считал, что питание должно быть регулярным, разнообразным, продукты должны быть свежими, что принимать пищу следует в определенное время и в определенных количествах, что нельзя потреблять большое количество жидкости, переедать или недоедать. В Шаолине существуют строгие правила, в соответствии с которыми пища принимается 3 раза в день. Каждый монах обязан строго следовать этим правилам. Запрещается есть что-либо после 3-го приема пищи. Завтрак в монастыре начинается в 6 утра и включает 2 чашки жидкой каши. Обед бывает в 11:30 и состоит из паровой пампушки, лепешки и жидкой похлебки в неограниченном количестве. В 6 вечера ужин, включающий 1 или 1,5 чашки сборной солянки с лапшой. Завтрак не должен быть плотным, в обед нужно наедаться как следует, а в ужин чуть меньше. Пища должна быть разнообразной. Монахам запрещается есть мясо и пить вино. Нарушители наказываются горящими палками и изгоняются из монастыря. Продукты, употребляемые монахами Шаолини в пищу, с точки зрения современной диетологии, можно разделять на злаки, корнеплоды, бобовые орехи, фрукты и овощи. Злаки являются одним из основных продуктов, постоянно употребляемых человеком в пищу. Они богаты углеводами, способствующими выработке организмом тепловой энергии, а также белком. Злаки употребляются в пищу в смешанном виде или вместе с бобовыми, что позволяет им дополнять друг друга и в какой-то степени компенсировать недостаток в них аминокислот. Количество белка в злаковых приблизительно одинаково. Они являются важным источником для организма человека. Злаки содержат также большое количество витаминов, кальция, железа, грубых волокон. Корнеплоды снабжают организм человека тепловой энергией, содержат много витаминов и минеральных веществ. Бобовые орехи содержат большое количество белка и жиров, особенно сои. Содержание белка в них больше, чем в овощах и злаках. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами, фосфатидами, аминокислотами, витаминами и минеральными веществами. Овощи и фрукты богаты микроэлементами, необходимыми организму человека. Листовые овощи, например, содержат много витаминов группы В и каротина, а также кальция, железа и неорганических солей. Кроме того, содержащиеся в них влага и клетчатка способствуют пищеварению. Плюс монахи Шаолини регулярно пьют лекарственный чай, заваривая его из трав в зависимости от погодных условий, связанных со сменой времен года. Употребление такого чая способствует оздоровлению желудка, подъему духа и продлению жизни. Неверифицированными долгожителями называются те долгожители, которые утверждают о своем достаточно большом возрасте, но эти утверждения не могут быть подтверждены в силу отсутствия документов или иных надежных подтверждений даты рождения долгожителя. Случаи неподтвержденного долголетия встречаются достаточно часто, и рекордсменом тут является китаец Ли Циньюнь, который якобы прожил 256 лет. Это интересно. Когда в 1933 году Ли Циньюн умер, газета «Нью-Йорк Таймс» написала: «Ли Циньюнь скончался в возрасте 197 лет. По неофициальным данным, его возраст на момент смерти составил 256 лет. Он похоронил 23 жены, от которых нажил 180 детей, и первые 100 лет своей жизни торговал травами». Жизнь этого человека достаточно интересная, о ней имеет смысл рассказать подробнее. Ли Циньюнь сам утверждал, что родился в 1737 году в Цзянсяне, что в провинции Сычуань. При этом некоторые источники приводят даже 1677 год. Сычуань – это Тибет, и большую часть жизни он провел в горах, собирая лечебные травы и постигая тайны долголетия. К своим 10 годам он выучился чтению и письму и успел побывать в Ганьсу, Шаньси, Аннаме, Сиаме и Маньчжурии. В 1748 году, когда Ли Циньюню был 71 год, он переехал в Кайсянь, чтобы присоединиться к китайской армии в роли учителя боевых искусств и военного советника. В 1927 году, то есть через 179 лет, Ли Циньюн был приглашен в Ваньсянь к губернатору Сычуань генералу национально-революционной армии Янь Сену. 43-летнего генерала очаровал моложавый вид Ли Циньюня и его сила. Кстати, в гостях у военачальника была сделана самая известная, если не единственная, фотография супердолгожителя. Позже генерал описал внешность своего гостя так: у него хорошее зрение и бодрый шаг, его рост 7 футов, у него очень длинные ноги, румяное лицо. После этой встречи Ли Циньюнь вернулся в родные края и 6 лет спустя скончался. Существует легенда, что перед смертью он сказал друзьям: «Я сделал все, что должен был сделать в этом мире. Я отправляюсь домой». И после этого он якобы спустил дух. После смерти Ли Циньюня генерал Ян Сень решил узнать правду о его жизни и возрасте. Он сделал записи, которые позже были изданы. В 1933 году люди взяли интервью у родственников и детей Ли Циньюня. Одни говорили, что он был старый всегда, сколько они себя помнят. Другие сообщили, что он дружил с их дедушками. Хоть ряд историков утверждает, что такой человек действительно существовал, большинство данных не позволяет считать историю о Ли Циньюне чем-то иным, нежели мифом или легендой. И одно из возможных объяснений этого – знакомство некоторых жизнеописателей с разными представителями одной династии, возможно, и отличавшимся долгожительством, но в разумных пределах. Наиболее же вероятное объяснение – банальное искажение фактов на этапе сбора разрозненных сведений. Если верить легендам, у Ли Циньюня было 200 потомков и 24 жены, 23 из которых он пережил, а последняя стала его вдовой. И это вполне возможно, если он и на самом деле жил 256 лет. Чтобы лучше осознать величину возраста Ли Циньюня, можно привести следующие факты. Первое. Если он действительно жил 256 лет, то это безоговорочный рекорд среди продолжительности жизни людей. Второе. Если он жил 256 лет, он мог пережить всех российских императоров, начиная с Петра I, который родился всего на 5 лет раньше Ли. Плюс он еще застал 16 лет советской власти. Третье. Если он действительно столько жил, он мог быть единственным, кто видел своих детей, внуков, правнуков, праправнуков, прапраправнуков, прапрапраправнуков и, возможно, более поздних потомков. Возможно ли такое? Сомнительно. Кстати, существует множество проблем с датировками. Например, в некоторых российских источниках годом рождения Ли Циньюня считается 1680 год, но в английских – 1677. Также в некоторых источниках утверждается, что год его смерти – 1934. Скорее всего, это всего лишь легенда. Но вот что ответил Ли Циньюнь на вопрос о секрете своего долголетия. «Надо удерживать тише сердце, не пускать в душу негатив и ненависть. Сидеть как черепаха, не спешить. Ходить подобно голубю, бодро. И спать подобно собаке, чутко». Кстати, большую часть жизни Ли Циньюн провел в горах, собирая лечебные травы и ценные растения. Несмотря на то, что феноменальный возраст этого жителя Китая не является документально доказанным, тут есть над чем задуматься современному человеку. Ведь жители современных мегаполисов не в состоянии провести и часа в тишине. Они включают мобильный телефон, телевизор, плеер просто потому, что просто не могут выносить тишину. А вот в официальном списке известных долгожителей представлено около 250 выдающихся людей, и первым среди них значится китайский лингвист и экономист Чжоу Югуан. Он родился 13 января 1906 года, а умер 14 января 2017 года, то есть ему было 111 лет. Этот человек знаменит тем, что именно он является признанным отцом пинь-иня, принятой в Китае системы латинской транскрипции китайских иероглифов. Чжоу Югуан родился в Чанчжоу и в 1923 году поступил в университет Святого Иоанна в Шанхае, где учился на экономиста и прошел дополнительный курс по лингвистике. В 1925 году он перевелся в университет Гуанхуа, откуда выпустился в 1927 году. Потом он некоторое время был студентом по обмену в Японии. С образованием в 1949 году Китайской Народной Республики он работал банкиром и экономистом, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне. А лингвистика была его хобби. И в 1951-1954 годах Чжоу Югуан опубликовал две книги о фонетическом письме и алфавите китайского языка. В октябре 1955 года для создания транскрипции китайского языка ЦК Компартии Китая организовал совещание, для участия в котором премьер Государственного совета Чжоу Энлай пригласил Чжоу Югуана, в совершенстве знавшего английский, французский и японский языки. В то время Чжоу Югуан занимал должность профессора в Фуданьском и Шанхайском финансово-экономическом университетах. На совещании его уговорили оставить экономику и заняться изучением китайской письменности, и в итоге Чжоу Югуан остался работать в Пекине, в Комитете по реформе китайского языка. Уже в феврале 1956 года комитет подготовил проект фонетической транскрипции китайского языка и представил его на обсуждение в стране и за рубежом. После доработок и обоснований в 1958 году проект, получивший название пинь-инь, более официально ханьюй пинь-инь, то есть запись звуков китайского языка, был принят и начал распространение по всей стране. Это интересно. 30 апреля 1933 года Чжоу Югуан женился на Джан Юнхэ, с которой прожил до ее смерти 14 августа 2002 года. Их брак продлился 69 лет и 106 дней. У пары было двое детей. Сын, он умер в 2015 году, и дочь, она умерла в 1941 году. Джоу Югуан всегда был оптимистом. Он никогда не унывал. Многие считают, что он прожил счастливую и интересную жизнь. Но мало кто знает, что на самом деле ему пришлось пережить. «За 8 лет войны с японскими захватчиками, — рассказывал долгожитель, — я переезжал 36 раз. Однажды после переезда в провинции Сычуань японский бомбардировщик сбросил бомбу, которая разорвалась в 2 шагах от меня. Меня отбросило в водосточную канаву. Я думал, что серьезно ранен. Но когда бомбардировщики улетели, я встал. И, как оказалось, на мне не было ни одной царапины, а все, кто находились рядом со мной, погибли». Во время культурной революции Джоу Югуан был отправлен в исправительный трудовой лагерь. Ну и там он сумел найти что-то положительное. «В то время я страдал бессонницей. Когда меня направили в лагерь, я каждый день много работал, не было времени думать о другом. Так я избавился от бессонницы. Кроме того, мне очень нравилось трудиться в поле, ведь я долго жил в городах». Когда другие спрашивают Джоу Югуана, как он после всего произошедшего с ним может оставаться оптимистом, он отвечал так: «Для того, чтобы жить спокойно, необходимо придерживаться нескольких принципов. Во-первых, жертвовать малой выгодой, чтобы получить еще больше. Во-вторых, не думать о всяких мелочах. Кроме того, я никогда не сержусь. Я считаю, что когда человек сердится, он наказывает себя за ошибки других. Я всегда могу держать себя в руках». А о своем возрасте Джоу Югуан говорил так: «Мне уже много лет, но я молод душой, и вообще я не думаю о возрасте. Я часто шучу, говорю, что Бог просто обо мне забыл». Умер Джоу Югуан в своем доме в Пекине на следующий день после своего 111-го дня рождения.